Я часто думала о том, почему тетушка Уима так долго терпела поведение Яэка, в то время как была очень строга и непримирима ко всем остальным. Было ли это исключительно желанием сохранить лицо и гармонию, не допустить позора и разногласий? Думаю, что частично да. Но я также подозреваю, что она пыталась вести себя с ней мягко из-за того, что Яэка была моей сестрой, а я была Ататори. И, несмотря на все свои прегрешения, Яэка все же являлась частью семьи Ивасаки Окие. Однако мама Сакагучи не считала, что наказание, которому подвергла Яэка тетушку Аима, было достаточным. Она позвала Яэка к себе. «Я запрещаю тебе танцевать на публике в течение следующих 3 лет», резко сказала мама Сакагучи. «Я уже проинформировала госпожу Айко о своем решении, так что оно не подлежит обжалованию. Тебе запрещается переступать порог нашей внутренней общины вплоть до особого распоряжения. Ты исключаешься из нашей общины и не смеешь приближаться ни к этому дому, ни к другим домам нашей семьи. Мы не собираемся иметь с тобой дело. Не присылаем ни подарков. Не утруждай себя поздравлениями или протокольными визитами даже на Новый год». «И это еще не все», — продолжала она. «Я запрещаю тебе находиться вблизи от Минека. Ты поняла? Тебе нечего делать рядом с ней. Я снимаю с тебя обязанности ее Онисан по факту, но не по родственным связям. Ты придешь на ее дебют. Кто-нибудь из Суэхироя покажет тебе место, где ты будешь сидеть. А теперь иди и не возвращайся». Никто не осудил бы маму Сакагучи, выгоняя она Яэка из Гионкобу вовсе. Однако она избрала менее жестокое наказание. Дипломатично ограничила возможности Яэка действовать на протяжении нескольких последующих лет и в то же время не обесчестила ничье имя, в особенности мое. Проживание в доме мамы Сакагучи дало мне незабываемый опыт. Я наблюдала за тем, как в действительности функционирует бизнес Гейко. Она была отличной бизнес-леди и влиятельным брокером. Мне нравится думать о ней, как о крестной матери всей округи. Люди всегда нуждались в ней, просили ее вмешательства, помощи или совета. Каноко Сакагучи была истинной дочерью Гионкобу. Ее не удочеряли. Она была родным ребенком владелицы Сакагучи Окие. Сакагучи Окие традиционно славился своими музыкантами, и Каноко стала мастером охаяси, японского национального инструмента. Дебютировав еще подростком, со временем она стала очень популярной гейко. Мать Каноко провозгласила дочь своей Ататори. Сакагучи Окие был большим и богатым, и у Каноко имелось много младших сестер. Но она больше хотела заниматься музыкой, чем вести дела Окие, и поощряла желание младших гейко, работающих у нее, становиться независимыми. Сняв с себя часть обязанностей по управлению, Каноко стала больше заниматься музыкой и быстро начала подниматься вверх по иерархической лестнице Гионкобу. Она получила сертификат, дающий ей исключительное право обучать других определенным танцам. В системе Гионкобу это означало, что все, кто хочет заниматься или исполнять охаяси, должны были получить особое разрешение у мамы Сакагучи. Есть такая должность в организации школы Инуэ, называемая коукен. Коукен – это что-то вроде опекуна. Существует 5 семей, обладающих этим исключительным титулом, и Сакагучи – одна из них. Одна из причин, по которой Кокен является очень важной персоной, заключается в том, что он принимает участие в назначении Иэмото. Такое случается один раз за 2-3 поколения и имеет огромное влияние на направление школы. В качестве Кокен мама Сакагучи принимала участие в выборах Инуэ Ячею IV, и та была признательна ей за поддержку. Но влияние мамы Сакагучи было намного сильнее, чем у старшей учительницы. По стечению обстоятельств она обладала огромным влиянием на большинство жителей Гионкобу, включая учительницу Казама, преподавателя танцев Котей Йошизуми, играющую на шамисене, различных владельцев Очая, полицейских Кабукай и, конечно же, она была Окасан всех филиалов Сакагучи Окие. Мама Сакагучи была на 10 лет младше тетушки Уима. Ей было около 80 в то время, когда я к ней переехала. Она все еще оставалась очень энергичной и активно участвовала в жизни Гионкобу. Достаточно было только взглянуть на то, сколько сил и внимания она вкладывала в мою карьеру и благополучие. Я жила у мамы Сакагучи до окончания 7 класса и весь последующий год. Переезд изменил мое место жительства, но не внес изменений в обязанности. Я ходила в школу на уроки по утрам и после обеда. Я много училась и еще больше занималась самостоятельно. В то время моя жизнь уже так тесно была переплетена с Гионкобу, что я почти не заметила смены места жительства. Единственным отличием было то, что я, наконец, избавилась от привычки сосать грудь Кунику или тетушки Уима перед сном. Я продолжала хорошо учиться в школе и была очень привязана к своему классному руководителю в 8 классе. Однажды он заболел и попал в больницу. Я была все еще под впечатлением смерти Масаюки и пришла в ужас от того, что, возможно, и учителя ждет та же участь. В школе мне не сказали, в какой больнице он лежит, но я сама стала его искать. В конце концов, ему, наверное, сообщили об этом, потому что учитель передал мне записку на маленьком клочке бумаги. Я развила бурную деятельность, несмотря на протесты заменяющего его учителя. Мы собрали 999 листов оригами буквально за 3 дня и сложили их вместе, чтобы ускорить выздоровление нашего учителя. А потом мы положили туда последний тысячный лист. Этот лист предназначался для того, чтобы у учителя прибавилось сил, когда он встанет на ноги. Мне не позволено было пересекать улицу Синьтя, так что мои одноклассники передали посылку без меня. Наш учитель вернулся в школу через 2 месяца. В знак благодарности он подарил всем нам карандаши. Я была безмерно счастлива от того, что он не умер. Я вернулась в Ивасаки-Окие в тот год, когда пошла в 9 класс. В мое отсутствие истек срок контракта Томико. Когда она прибыла в Окие, то подписала контракт на 6 лет. Это означало, что она фактически работает в Окие. Когда контракт закончился, девушка имела право продолжать работу гейко, жить за пределами Окие, но под его руководством, или же выбрать какой-либо другой путь. Она решила выйти замуж. Поскольку Томико работала по контракту, ее фамилия во время пребывания в Окие осталась Танака, поэтому, в отличие от меня, ее контакты с родителями всячески поощрялись. Она общалась с братьями, сестрами и регулярно навещала родных. Моя сестра Йошио была обручена, и ее жених познакомил Томико с мужчиной, за которого та и вышла замуж. Я скучала по ней, но мне было хорошо дома. Я мечтала о предстоящей экскурсии, которую устраивала школа. Такое путешествие входило в программу и было одним из самых важных событий в жизни японских школьников. Мы поехали в Токио. За неделю до поездки у меня сильно заболел живот, и я пошла в уборную. Что-то было не так. У меня началось кровотечение. Я решила, что это геморрой, поскольку он был у многих членов нашей семьи. Я не знала, что делать, и никак не хотела выходить из туалета. В конце концов, Фусаи Тян, одна из наших учениц, спросила, все ли у меня в порядке. Я попросила ее позвать тетушку Уима, однако разговаривала с той через дверь. «Минетян, что случилось?» — спросила прибежавшая тетушка Уима. «Случилось что-то страшное! Я истекаю кровью!» — почти в истерике ответила я. «Это не страшно, Минека», — спокойно сказала тетушка Уима. «С тобой все в порядке. Это даже хорошо. Геморрой — это хорошо!» «Это не геморрой», — ответила тетушка Уимя. «У тебя просто начались месячные». «Что началось?» — переспросила я. «Месячный, женский цикл, менструация. Это нормально. Разве вам не рассказывали об этом в школе?» «Кажется, что-то говорили», — растерянно ответила я. «Но это было очень давно». «Наверное, вам покажется странным, что я жила в исключительно женском обществе, но ничего не знала о таких вещах». К сожалению, это было так. Никто и никогда не разговаривал со мной на интимные темы. И у меня не было ни малейшего представления о том, что со мной происходит. «Подожди, я позову Кунико», — сказала тетушка Уима. «Она тебе даст все необходимое. Сама-то я уже давно вышла из этого возраста». Домашние устроили большой праздник по поводу моего достижения. Такое событие всегда особо отмечается в Японии специальным праздничным ужином. Но поскольку я была Ататори и в Асаки-Окие, тетушка Уима превратила ужин в самый настоящий банкет. В тот вечер к нам приходили люди со всего Гионкобу, чтобы засвидетельствовать свое почтение и поздравить. Мы выставили коробочки с кондитерскими изделиями под названием «Очоба» — особый вид сладостей, кругленькими с красной капелькой на верхушке, что делало их похожими на грудь Будды. Все действовало на меня угнетающе, и, как многие девочки в моем возрасте, я была в ужасе, что все знают о том, что со мной случилось. Как можно праздновать вещи, которые заставляют человека чувствовать себя плохо? В том же году Яэко, наконец, вернула все свои долги. Она выплатила тетушке Уима все деньги, которые одалживала у нее в 1952 году, чтобы покрыть свои задолженности, а также вернула деньги старой Миане, которые брала у той 10 лет спустя, чтобы купить дом. Благодаря этому тетушка Уима рассчиталась с мамой Сакагучи. Не без тайного умысла Яэко подарила старой Миане украшение для Оби из аметиста. Та была оскорблена таким поступком. Яэко купила украшение в ювелирном магазине, с которым мы всегда сотрудничали. Она сделала это специально, потому что знала, что мы будем полностью в курсе того, сколько стоит этот аметист. Вместо того, чтобы исправить положение дел, этот показушный подарок только еще раз доказал вульгарность Яэко. Вскоре я сама нарушила строгие правила, которым подчинялся каждый шаг в жизни Карюкая. Однако это было понятно. Мне было 14 лет. Ничего не сообщая семье, я совершила поступок. Записалась в баскетбольную команду. Это было практически подвигом. Мне было категорически запрещено принимать участие в чем-либо, что могло нанести мне физический ущерб. Я сказала старой Миане, что записалась в кружок икебаны. Она была довольна тем, что я интересуюсь таким прекрасным делом. А мне нравился баскетбол. Годы занятий танцами отточили мое чувство равновесия и научили сосредотачиваться. Я была хорошим игроком. В тот год наша команда заняла второе место на районных соревнованиях. Старая Миане так никогда об этом и не узнала.